Глава 26. Поппи. Следующее утро слишком светлое и раннее, особенно когда мой живот недоволен количеством пиццы, вина и стресса, которому я подвергла его прошлой ночью. Но когда Конор будет меня поцелуем и говорит, что пора идти, я медленно поднимаюсь на ноги. Настроение пока что не очень хорошее. Зайдя в гостиную, я вижу, что все трое мужчин встали и готовы идти, очевидно, уже угостившись кофе. «Куда мы собираемся? В бега? Нужно забрать семью ХП, прежде чем мы покинем страну. О, подождите, надо найти паспорт и попросить Бекку присмотреть за собаками, раз нельзя их взять с собой. Зато когда мы вернемся, снимем очаровательное видео о воссоединении». Хантер вздыхает с дивана, потирая заросшую щетиной щеку. «Она серьезно?» Конор посмеивается, и этот удивительный звук притягивает меня к себе, чтобы я могла почувствовать его вибрацию на своей коже. Он обхватывает меня рукой и кивает, прежде чем поцеловать в макушку. «Да, она такая. Если тебе неизвестно, сумасшествие — это просто камуфляж для весьма сообразительной головы». «О, спасибо, детка!» — поддразниваю я, пропуская кофе и переходя сразу к серьезным напиткам. Мне и раньше приходилось заниматься самолечением, чтобы проснуться после поздней рабочей ночи, поэтому я точно знаю, что мне нужно. Взяв из холодильника Red Bull без сахара, я проделываю штопором дырку в банке и выпиваю содержимое за один длинный глоток. Зажигание через 3, 2, 1, бурчу я. Старт! Я трясусь всем телом, посылая кофеин в кровь. Глаза ясны, я смотрю на Конора. Давай сделаем это. Глаза его расширяются, и тогда я, ухмыляясь, игриво и непристойно облизываю губы. Он рычит, забирая у меня банку, чтобы выбросить в мусорное ведро. Иди одевайся. «Ты такой сексуальный, когда ворчишь», — говорю я ему, возвращаясь в прихожую, чтобы натянуть джинсы и футболку. Из обуви я выбираю кеды на тот случай, если придется бежать. Теперь я планирую все и вся. Как только Конор заверяет, что паспорт мне не понадобится, мы загружаемся в его пикап. На этот раз мы с ХП пересаживаемся на заднее сиденье, а Хантер и Конор садятся спереди. Когда мы отъезжаем, я вижу женщин из клуба, совершающих обход. Они останавливаются, широко раскрыв глаза, и смотрят на нас. Я машу им рукой, опуская окно. «Привет, дамы! Прекрасное утро, не правда ли?» Джейн, которая однажды тайком попросила меня подписать для нее экземпляр книги, видит трех красивых мужчин. «Привет, Поппи. Ты не собираешься познакомить нас со своими друзьями?» Она указывает на ХП и Хантера, принимая кокетливую позу, положив одну руку на бедро, а другую убрав за ухо. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, Конор поднимает окно и уезжает прочь. «Как грубо!» — комментирую я. «Я как раз хотела сказать им, что изучаю историю гарема, получая реальный опыт из первых рук». Конор не смеется, но его губы подрагивают. Как будто мне может понадобиться другой мужчина после него. ХП женат, а Хантер еще больше засранец, чем я. Я наклоняюсь вперед и смотрю на Хантера, который просто пожимает плечами. «Прошу прощения за Конора», — говорю я крайне серьезно. «Я знакома с его семьей, и манеры не их сильная сторона. Слова как оружие — это больше в их стиле». Хантер ухмыляется, и я думаю, что он и хотел бы посмеяться над моим юмором, но ему, как и Конору, до моего появления смех не знаком. «Может и так, но Конор не ошибается. Я определенно засранец». Мы едем в тишине несколько минут, пока я не понимаю, куда мы направляемся. «В полицейский участок? Кажется, это плохая идея, ребята, очень плохая». Конор с самоуверенным видом включает поворотник на красном сигнале светофора. «Поверь мне, мы вчера все обсудили после того, как ты свалилась». Я смотрю на ХП, потому что он, похоже, единственный, кто ненавидит детектива Картера так же сильно, как и я. Но тот ободряюще улыбается. Я скрещиваю руки на груди, дуясь. Ладно, не хочу сниматься в следующем эпизоде «Оранжевый хит сезона». Когда мы подъезжаем к участку, Конор паркуется, но оставляет машину заведенной. Он поворачивается и смотрит на меня серьезным взглядом. «Я иду с Хантером. Вы двое ждете здесь». «О, это машина для побега? Тогда я пересяду на переднее сиденье». Слава богу, Конор понимает, что, по крайней мере, половина моих глупостей — это способ справиться со стрессом и нервами, поэтому не кричит и не бесится. Он просто воспринимает меня всерьез и ровно отвечает. «Нет, это не машина для побега. Мы хотим поговорить с Картером и уладить кое-какие дела, пока вы ждете здесь». Последняя часть звучит опасно, как приказ. На свете есть только одно место, где мне нравится, когда мной командуют, и сейчас мы не там. Да, Конор, конечно, был немного властным, когда мы трахались на том же месте, где я сейчас сижу, но в тот раз он имел право, ибо был голый и возбужденный. В других случаях приказы не сработают. Я молчу, не соглашаясь, но и не возражая, пока думаю о том, чего он от меня просит. Я определенно влипла по уши, а у Конора и Хантера явно созрел план, который они согласовали после того, как я уснула. Меня это бесит, честно говоря. Я что, домохозяйка из ситкома? Хороша для смеха, когда размахиваю клюшкой, но не способна оставаться в курсе реальных деталей происходящего? Нет, так не пойдет. Мы с Конором обсудим это позже. Кроме того, я за него волнуюсь. Он идет в полицейское управление, где этот засранец Картер активно ищет вора Черной Розы. Я думаю, что Конор планирует использовать репутацию босса как человека, с которым Картеру лучше не связываться. Но насколько он действительно крут, если я могу уничтожить его одним ударом статуи? Когда Конор и Хантера заходят внутрь, мы с ХП остаемся одни. Я около 2 минут терпеливо тереблю пальцы, но потом поворачиваюсь к нему и задаю вопрос. «Так ты, значит, должен за мной следить?» ХП добродушно улыбается. «Нет, но мы должны ждать. Пусть Конор и Хантер поговорят с полицией». Я киваю, обдумывая варианты, но все еще не понимая, что лучше. После минутного колебания я снова смотрю на ХП, который по-прежнему спокоен и собран. «Но если я выйду, ты меня не остановишь?» ХП выглядит обеспокоенным, поглядывая в сторону двери полицейского управления. Чтобы проверить его, я открываю дверь и высовываю ногу. «Поппи», — неуверенно говорит он, — «пор фавор». Я одариваю его мега-сладкой улыбкой, стараясь успокоить его нервы. «Все будет хорошо». Я не уверена, говорю я ему или убеждаю себя. Так или иначе, я выхожу, закрываю дверь пикапа и направляюсь к двери участка с таким мужеством, на какое только способна. Ничего плохого не происходит, или, по крайней мере, никто не выбегает, чтобы арестовать меня за нападение на босса, и я становлюсь смелее. Внутри я вижу ту же дежурную, что и раньше, и она тепло улыбается. Думаю, она помнит меня и мое вызванное гневом громкое оскорбление детектива Картера в первый раз, когда я была здесь. Но все же я надеюсь, что она забыла мою драматическую тираду, когда я была вынуждена ждать, выходя из себя. Ее приветствие придает мне уверенности. Я подхожу к столу с гордо поднятой головой. «Я пришла поговорить с детективом Картером». Дежурная жестом указывает на стулья справа от меня. «Он сейчас занят. Не хотите подождать?» «Я не могу ждать. Я потеряю все свое мужество, если сяду на один из этих стульев. Я и так не выполняю просьбы Конора. Так зачем мне следовать указаниям этой женщины?» Я сохраняю самообладание и одариваю ее непринужденной улыбкой. «Два мускулистых сексуальных чувака, один из которых — ходячий секс на палочке, а другой — мудак. Я вообще-то тоже с ними, так что я сама себя провожу. Это срочно. Я не жду разрешения и прохожу в дальнюю комнату, заставленную столами. Конор, Хантер и детектив Картер стоят у одного из них. Картер выглядит убийственно. Его ладони лежат на столе, в то время как сам он наклоняется вперед, огрызаясь на Конора и Хантера. «Ни за что! Вы не заберете его! Я работал над этим делом, оно мое!» Он бьет себя в грудь кулаком, как горилла, пытающаяся напугать потенциальную угрозу. Хантер выглядит совершенно невозмутимым. «В этой сфере федеральные полномочия превыше всего, а не какой-то городской хрен, который хочет сделать себе имя», — холодно усмехается Хантер. «Хочешь привлечь к делу наше начальство?» «Я месяцами работал над этим грёбаным делом», — цедит Конор сквозь стиснутые зубы. Он настолько напряжен, что челюсть выглядит точёной. «Ты свалился на голову и все испортил. Тебе повезет, если после разговора с начальством у тебя вообще останется значок». «Подождите, что?» Конор поворачивается, видит меня. Я замечаю ошеломленную реакцию. Он понимает, что я только что слышала произнесенные им слова. Я все еще перевариваю информацию. Кусочки головоломки сходятся в моем сознании, как сюжетные точки в книге, закручивающиеся в повороты и неожиданный финал. «Поппи?» Только мое имя на его губах приводит меня в чувство. «Ты... как долго ты собирался мне лгать? Чертов лжец!» Я знала, что он врун, но по глупости думала, что он больше не обманет. Что ж, лжец всегда остается лжецом. Конор не мелкий воришка и не похититель произведений искусства. Судя по тому, что он только что сказал и как сказал, он федеральный агент под прикрытием. Он не хотел, чтобы я знала. Он скрывал все это время. Ярость закипает в жилах. Ноги двигаются по собственной воле. Я собираюсь снова на него накинуться. На этот раз за то, что он украл нечто еще более ценное, чем моя рукопись. Он украл мое сердце. Этот глупый, доверчивый орган, который сейчас слишком быстро бьется в груди. «Мисс Вудсток?» — перебивает детектив Картер, явно не получив от Конора и Хантера полной информации. Его губы кривит самодовольная ухмылка. «Дайте-ка угадаю. Вся эта история с украденной рукописью — своего рода пиар, связанный с кражей черной розы». Он делает кавычки пальцами, когда говорит о том, как я потеряла свою книгу, так же снисходительно, как в тот первый вечер, когда я пыталась заявить о краже. Выражение его лица — толчок через край, которого мне не хватало. С воплем валькирии я бросаюсь на детектива Картера, царапая и скребя обгрызенными от стресса ногтями его лицо. «Какого хрена?» — кричит он, пытаясь меня оттолкнуть. «Ты должен был помочь мне в тот первый вечер! Ничего бы этого не случилось!» Я кричу, пока боль выплескивается вместе с гневом. Конор и Хантер хватают меня, оттаскивают от детектива Картера, просят появившихся офицеров не вмешиваться. Но те не слушают двух случайных мужчин, и не успеваю я опомниться, как меня хватают за руки, отрывают от цели и отталкивают на несколько шагов назад. Конор рычит, вырывая руки офицера из моих рук. Он пытается схватить меня, обнимая, говорит, чтобы я успокоилась и что все в порядке, но я борюсь и с ним. Я сражаюсь с ними, со всеми. Я буду бороться до тех пор, пока у меня ничего не останется, пока я не превращаюсь в тряпичную куклу, пустую, со следами слез на щеках. Офицер говорит: «Сюда». Не успеваю я опомниться, как раздается звук задвижки и лязг. Меня запирают в какой-то камере в углу комнаты. Не имея ничего, что могло бы меня удержать, я падаю на пол, свернувшись калачиком. Конор находится по другую сторону металлической решетки, сидя на корточках. Нас разделяют всего несколько миллиметров стали. «Поппи, детка», — тихо говорит он, — Мне так жаль. Я смотрю на него, желая причинить ему такую же боль, какую он причинил мне своей ложью и предательством. Несколько недель назад я была в порядке. Посмотри на меня сейчас, шепчу я, злясь и разбивая себе сердце. И все потому, что меня угораздило с тобой встретиться. Ты не паршивая овца, ты грёбаный яд. Он пытается дотянуться до меня через решетку, даже когда его пронзают мои колкие слова. Но я отхожу, не желая, чтобы он меня трогал. Его прикосновение в любом случае будет ложью. Это все ложь. Детектив Картер, который наблюдает за происходящим, стирая кровь от оставленных мною царапин, решает вмешаться. «Сумасшедшая сука!» Коннор тут же поворачивается и бьет Картера в нос. Кровь забрызгивает его щеки красной струей, а руки взлетают вверх, чтобы закрыть нос. Хантер хватает Коннора, пытается оттащить его от Картера и от меня. Он толкает его на несколько метров назад, рыча, что Коннору нужно взять себя в руки. «Оставь, парень, прекрати!» Детектив Картер звучит более гнусаво, чем раньше. «Ты сломал мой грёбаный нос!» Даже в своем пустом, бездушном состоянии я получаю нездоровое удовольствие. Детектив Картер это заслужил, Коннор тоже, и даже Хантер. Они все заслуживают того, чтобы чувствовать боль, как я. Вот только жизнь несправедлива, и мое желание не исполняется. Я сворачиваюсь калачиком на полу, пытаясь себя успокоить. Тут вмешивается громкий властный голос. «Что здесь происходит?» Все замирают, обратив взоры на мужчину, который вышел из соседнего кабинета. Кроме меня. Быстро оглядевшись, я смотрю на пол, пытаясь понять, где все пошло не так. Приглушенно я слышу, как Коннор говорит: «Я все исправлю. Обещаю». Но я не реагирую. Я жду, пока за Картером, Хантером и Коннором закроется дверь кабинета, прежде чем дать волю слезам. Я не знаю, сколько времени прошло, когда в кабинет входит мужчина в черном костюме. Я задаюсь вопросом, мой ли это адвокат, но тот ничего не говорит. «Ладно, пошел ты тоже», — думаю я. «К черту всех и вся». Однако ярость недолговечна. Она быстро и горячо сгорает, оставляя меня в тяжелом внутреннем мраке. Я вздыхаю и сворачиваюсь калачиком. Я смотрю на стену, пока через некоторое время не появляется дежурная с бумажным пакетом с едой. «Эй, дорогая, я подумала, что вы голодны, принесла вам обед». «Не хочу есть». «Ладно, я оставлю его на случай, если передумаете». Только сделайте одолжение, не разбрасывайте бутерброд с мясным рулетом по всему кабинету. Она сидит с минуту, выглядя неловко. Когда она оглядывается через плечо во второй раз, я бросаю на нее взгляд. «Что?» «Я знаю, что сейчас неподходящее время, но я действительно большая поклонница», — говорит она, слегка прикусив губу. «Я корила себя за то, что не спросила в прошлый раз. Не могли бы вы подписать книгу?» Она протягивает маркер и экземпляр «Любви в Грейт Фоллс», который, очевидно, был прочитан много раз. Даже когда все рушится, я не могу быть с ней грубой. Не тогда, когда она оказалась настолько добра. Это не ее вина, что я нахожусь там, где нахожусь. Это вина Коннора и моя. Я подхожу к щели в решетке, и дежурная протягивает маркер. Я тянусь, но она вдруг отодвигает его в сторону. «Вы же никого им не заколите?» Я вскидываю брови, безмолвно спрашивая: «Серьезно?» На что она улыбается. «Шучу». Пока я подписываю книгу, которую женщина держит открытой, она прочищает горло. «В социальных сетях пишут, что у вас в разработке новая книга «Неприятности в Грейт Фоллс». О, боже! Хильда меня убьет. Я ни за что не успею к сроку. А если станет известно, что я в тюрьме за нападение на офицера полиции, мне конец. Да? Как ваше имя?» Дежурная взволнованно улыбается. Пенелопа. У Райкера и Эмбер все наладится. Я смотрю в другой конец офиса, где мужчины изливают друг другу дерьмо, то, что у них лучше всего получается. Я прикончу Райкера. Офицер Пенелопа хмуро следит за моим взглядом. Я вас понимаю, дорогая. Может, все же не стоит переносить свою ярость на моего Райкера? Он мой любимый книжный парень. Посмотрим, говорю я ей. Никаких обещаний и все такое. Но все знают, что это просто более мягкий и добрый способ сказать «нет». Офицер Пенелопа уходит, а я, видимо, в какой-то момент засыпаю, потому что меня будет стук ключей. Я открываю глаза и вижу Хантера и офицера в форме, стоящих у двери камеры. «Ты уверен, что сможешь с ней справиться?» — усмехается тот. «Я могу вызвать подмогу, если понадобится». Я смотрю на него, клацая зубами. Хантер вздыхает и закатывает глаза в отчаянии. «Поппи, ты не могла бы вести себя прилично. Ты даже не представляешь, через что мы только что прошли, чтобы вытащить отсюда твою задницу. А ты, — говорит он, глядя на офицера, — будь профессионалом». Это немного смягчает мою нервозность. Хантер прав по обоим пунктам. «Я могу идти?» Он протягивает руку, но хмурится, что не улучшает моего настроения. «Не совсем. Тебя отпустили под мою опеку в качестве свидетеля по нашему делу против босса. Он пристально смотрит на меня. Его глаза просят внимательно слушать. Мне придется надеть на тебя наручники, пока мы не доберемся до машины. Похоже, ты напугала Картера до смерти, и он собирается выдвинуть обвинение в нападении». Он не очень любит, когда его посылают к чертям. Я перевожу взгляд туда, куда он указывает, и вижу, как детектив Картер смотрит на меня с другого конца кабинета. Если бы взглядом можно было убивать, я бы уже лежала на полу. Я отвечаю ему тем же взглядом, желая сделать то же самое и с ним. Ладно, я встаю и поворачиваюсь, заложив руки за спину, как я видела в телевизионных шоу. Офицер отпирает дверь, чтобы впустить Хантера и надеть на меня наручники, после чего бормочет: «Тебе конец, приятель!» Мысль о том, что он считает, будто Хантер не сможет надеть на меня наручники, доставляет мне маленькую извращенную радость. Даже будучи сломленной, я по-прежнему сильна.